Глава 12. Наши дни. Дэниел сидел за своим столом и смотрел видео беседы с Ренни Фишер, записанное в одной из допросных несколько часов назад. Камера висела высоко на стене, и в результате он смотрел на двух людей в маленькой комнате под странным углом, сверху. Напротив Ренни спиной к камере сидела женщина-детектив. Ренни потянулась к стакану с водой, и ее рука выглядела твердой. Ни следа дрожи, которую он заметил вчера. Она говорила спокойно, ее показания не изменились, и она не добавила ничего нового к тому, что он уже знал. Все это в сочетании с ее образцовым послужным списком и отсутствием следов борьбы или толчка сдвигало стрелку ближе к самоубийству. Вскрытие должно было подтвердить это. Когда видео кончилось, он задумался о Ренни, об истории ее жизни и профессиональной карьере. Она могла бы быть крайне полезным сотрудником. Он так долго искал свою мать, что не мог упустить новую возможность, в особенности, если та сама упала ему в руки. Приняв решение, он прошел через многолюдный зал, постучался в дверь единственного отдельного кабинета во всем отделе и получил разрешение войти. Начальник отдела, капитан Эдда Моррис, проработала в убойном отделе 30 лет, большую часть времени в полиции округа Сан-Бернардино, самого большого по территории округа в стране. Одна стена кабинета была увешана фотографиями внуков, снятыми в разном возрасте. Эдда напоминала почтенную мать семейства, и в ее присутствии все расслаблялись и преисполнялись ощущением собственной значимости. Сеть морщинок вокруг глаз, седые волосы собраны в узел на затылке. Он пару раз видел ее с распущенными волосами, которые доставали ей почти до пояса. Но горе тому, кто не обратил бы на нее внимания или недооценил ее. Свое дело она знала, и Дэниел многому научился за 3 года работы под ее началом. Она подкатила кресло поближе к столу и села. «Вы уже назначили пресс-конференцию?» «Да, на сегодня, чуть позже». Новости об инциденте в пустыне еще не просочились в прессу, но им лучше опередить сплетни. «У меня появилась идея, хочу обсудить с вами». Он уселся на стул напротив. «Что вы думаете о том, чтобы пригласить в отдел Ренни Фишер?» Она вздрогнула, но тут же овладела собой. «Разве она не подозреваемая по делу о смерти своего отца?» «Я уверен, что она невиновна, и надеюсь, что вскрытие это подтвердит. Она может помочь нам в поиске тел. Мне очень не хотелось бы упустить ее сейчас, когда у нее появилась заинтересованность в деле. Не самая удачная формулировка, ведь она лишилась отца. Но сейчас она действительно вовлечена, однако это может быстро измениться. «Я не уверена даже, что хочу, чтобы ты занимался этим делом», — сказала Эдда. «Хотя ты, без сомнения, самый квалифицированный детектив, который у меня есть. Ты, скорее всего, знаешь о Бенни Фишере больше, чем кто-либо в этом здании. Но я сомневаюсь, что участие в этом деле пойдет тебе на пользу. Бен Фишер мертв, а это значит, что она нам больше ни к чему. Она знает пустыню, она профайлер. Она была отличным агентом в свое время. Из тех, кем он восхищался и кого уважал. И она может знать о своем отце что-то такое, чего не знает больше никто. Я не предлагаю, чтобы она работала моей напарницей, просто консультантом. Мы же иногда привлекаем частных детективов. Пусть полностью сконцентрируются на деле отца и пропавших женщин. То, что ты предлагаешь, может потребовать дополнительных расходов, которые мы можем утвердить только ненадолго, понимаешь? «Да. Она знает о твоей матери?» «Нет». «А Бен Фишер?» «Поначалу я думал, что нет, но теперь не уверен. Некоторые вопросы, которые Фишер задал во время их встречи, казались теперь или слишком значительными, или искусно уводящими от темы». Эдда с задумчивым видом откинулась на спинку кресла. «Странно, как пересекаются жизни, правда? Словно нет прямых линий, и мы на самом деле движемся по пересекающимся кругам. Твоя мать, твоя работа. Бен Фишер, который потребовал встречи. Теперь вот Ренни». Дэниел не стал говорить, что на этом месте он оказался не совсем случайно. Он долго ждал вакансии в отделе, который занимался делом Бена Фишера. Обидно будет не увидеть, чем все закончится, раз уж Вселенная постаралась, чтобы устроить такое пересечение, продолжала Эдда. «Но мне нужен доклад, как минимум каждые несколько дней. И помни, все это краткосрочный проект, так что выжми из нее все, что сможешь». Он услышал сигнал СМС и достал телефон из кармана. Заместитель коронера сообщил, что через час планируют начать вскрытие Бена Фишера. И у меня есть еще кое-какая информация. Возможно, тебе будет интересно. Коронеры любят цеплять на крючок. Он поднялся. Буду держать вас в курсе. А я буду готова в любой момент прикрыть эту лавочку. Я тоже. По пути к коронеру Дэниел позвонил Рени. Поделился с ней своей идеей. И сообщил, что планирует вскоре начать поиски по карте Бена Фишера. Он понимал, что предложение несколько преждевременное, но его уже захватила мысль о работе с нею. «Предложение зависит от результата вскрытия, но я хочу дать вам немного времени, чтобы подумать, и предупредить, что это не на один день. Обсудим по мере развертывания событий». Он видел ее дом и предполагал, что деньги ей не помешают. Ей будут платить поставки, которые платят большинству независимых детективов. Не так уж много, но и немало. Он надеялся, что этого окажется достаточно, чтобы убедить ее. «Мне неинтересно. Я уже в машине, еду домой, но буду признательна, если будете держать меня в курсе». Он попытался разжалобить ее. «Вы хорошо знаете пустыню. Знаете, как там выжить. Вы мне уже не раз указали на мое невежество по этой части. Уверена, что вы сможете найти другую пустынную крысу». Лаборатория коронера находилась в 2 милях от департамента шерифа округа. За время разговора с Рани он почти доехал до места. «Послушайте, вы столько лет разыскивали этих женщин». Он свернул с дороги и вырулил на парковку. «Если у кого есть право заниматься этим, то именно у вас. По крайней мере, подумайте». Последовавшее молчание говорило само за себя. Наконец, она едва слышно выругалась, а он улыбнулся. «Мне пора». Он выключил двигатель. «Иду на вскрытие». «Где? У окружного коронера?» «Да», — неохотно ответил он. «Попросите их подождать, я тоже хочу присутствовать». Он предлагал вовсе не такой уровень сотрудничества. «Это невозможно. Вы не можете попасть на вскрытие вашего отца. Помимо того, что он никогда не разрешал близким родственникам присутствовать при этой процедуре, независимо от того, насколько подготовленными они себя считали, еще он хотел задать кое-какие деликатные вопросы коронеру, которые ей не стоило слышать. А еще загадочная смс-ка от Гасса. «Буду, как только смогу», — ответила она. «Вас не пропустят. Он распорядится, чтобы она не прошла даже стойку контроля». «Тогда подожду снаружи». «А, Дэниел, вы правы насчет женщин. Когда я не искал их в реальности, то искала в снах. Я буду работать с вами».